Глава вторая. Как победил социализм? Уже слегка светало, и неверный предутренний свет давал рассмотреть уличку с покосившимися домишками. Ехали медленно, хрустя по гравию. Скрипнула калитка, висевшая на одном гвозде, и показалась маленькая старушка с пустым ведерком. «Ой, матушки!» И она выпятилась на машину так, будто жила в дебрях Амазонки, и четырехколесное чудовище увидела впервые. Но тут же память поколений взяла верх над испугом, и старушка залопотала. «Уж не серчайте, что с пустом-то вам навстречу!» Том внимательный, как было уже отмечено, к языку, принял во внимание необычное для городских жителей, но чем-то очень симпатичное ударение на первом слоге «с пустым». «Ничего, мамаша, мы не пугливые», — отозвался Леша. «Доброе утро». «Доброго утречка вам», — и старушка торопливо закланялась в пояс. Саня и Леша вышли из машины к ней навстречу. А бывший сержант одного из четырех полков 103-й десантной дивизии 40-й армии, того самого, в котором полтора года провоевали в Афганистане и Саня с Лешей, следовавший за машиной, механически переставляя ноги, теперь застыл, как истукан. «Что, мамаша, не спится?» — спросил Леша. «А я позже четырех никогда не встаю», — хвастливо ответствовала старушка. «Кто рано встает, тому Бог подает». «Как вы поживаете-то тут, мамаша?» — осторожно начал расспросы Саня. Леша в это время взглядом разведчика озирал местность, а Женя и Том молча во все глаза смотрели в окно машины, не решаясь покинуть ее без приказа. Мячик же продолжал сладко спать, уткнувшись носом в щель между спинкой сиденья и правой дверцей. «Хорошо поживаю, сыночки, лучше и взыскивать не надо». «А что хорошего-то?» «Еще более осторожно, чтобы не спугнуть ценного информанта», — продолжил Саня. «А все, все, все у нас хорошо, а все Леонид наш Ильич, дай бог ему здоровья», — умельно прошамкала она. И Саню, побывавшего в разных переделках и неспособного, кажется, ничем смутить, прошиб холодный пот. «Кому, мать, здоровья?» — весело осведомился Леша, оказавшийся более прочным на излом. — Да к Брежневу, родному нашему, кому ж еще? 96 годков отметили, — похвасталась она. — Живем при нем, как у Христа за пазушкой. Надо бы лучше, да некуда. Саня повернулся к заднему окну машины. — Жень, водичка есть там у тебя? — охрипшим голосом спросил он. Женя испуганно протянула ему бутылку. Она не все понимала, но чувствовала, что происходит что-то странное. Брежнев? Это имя явно было из истории, вроде одного из первых русских авиаторов Уточкина. Саня, булькая, выхлебал полбутылки и обратился к бабусе почти свежим голосом. «Какой же Брежнев, мамаша? Он ведь умер давно!» «Что ты, сынок, окстись!» — старушка перекрестила Саню широким крестом. «Что ж ты газет, что ли, не читаешь? А может, ты, сынок, из заключения? Там, говорят, ничего не сообщают, что на воле-то деется?» «Нет, мать!» — продолжая веселиться, ответила за него Леша. «Он с воли!» «Ну, так знать должен! Это ж все вороги наши придумали!» «Так похороны-то по телевизору показывали. Я сам видел. Еще гроб-то не удержали, стукнули одним углом». «Так это ж не его!» Старушка взмахнула на них обеими руками, как на несмышленышей, болтающих не весь что. «Подмененного хоронили. Дерьмократы ж придумали». «Чего, чего?» Тут и Леша стал потихоньку терять равновесие. «Ну, враги-то народа! Что ж вы не ученые, что ли? Сталин-то истреблял их, истреблял, да не всех успел. Самого его, родимого нашего, супостата извели. Ну вот. Старушка явно входила во вкус. Напоминаю уже сказительницу. Такую привозили однажды в Лешину школу. В темном сарафане и под пояске она, подпершись рукой, так здорово рассказывала сказки, что ей кричали «еще, еще» и никак не хотели отпускать. Секретарь-то поселкома все нам рассказал, да и в газетах описывают, как есть. «Вы ж знать должны!» — опять упрекнула собеседница. «Да у нас газеты, наверное, другие. Расскажите нам, мамаша», — попросил Леша. «Какие такие другие? У нас газеты одни, советские. По всему Советскому Союзу одно пишут. Одна газета — правда. Разве кому позволят свою неправду писать? За это ж посадят сразу, сразу!» — с видимым удовольствием протянула старушка. «Ну, расскажи, мать, про Брежнева-то», — подключился Саня. «Чего с ним дерьмократа-то ваши сделали?» — весело подхватил Леша. «Какие такие наши? Такие же наши, как ваши. Вот, подхватили они его, голубчик, под белые рученьки». «У-у-у!» — завыл Саня, давясь. Он живо представил себе белые рученьки генерального секретаря Компартии. И запрятали от народа. И объявили народу, что, мол, умер. А вместо его в гроб уложили настоящего покойника. «А как же, мамаша, политбюро-то промолчало? И на мавзолее стояли, и гроб несли под стену». «Да не знали. А кто знал, того подкупили». «А кто подкупал-то?» «Дык, дерьмократы, говорено ж вам». «Кого подкупили? Политбюро?» Старушка несколько опешила. Верховный орган партии, под который прошла жизнь, подкупленным в ее сознании как-то не вписывался. «Кого надо было, того и подкупили», — сказала она сварливо. «А потом-то что было?» «Потом», — снова сладко заулыбалась говорливая собеседница, «потом сумел Леонид Ильич выйти из своего полона, дерьмократов всех разогнал. Горбачева, ну, кто задумал-то все это, под расстрел подвел и снова власть взял, на благо, значит, народа». Стало понятно, что Андропов и Черненко, каждый понемножку поцарствовавшие в промежутке между Брежневым и Горбачевым, выпали в осадок старушкиного курса новейшей истории России. «И не жалко было?» — спросил Леша, давно вошедший во вкус разговора. «Кого?» «Да Горбачева-то. У него жена была любимая, дочка, внучки. А расстреливают-то, когда это ж мать, живой человек превращается в холодный труп. И учти, насовсем, это тебе не на учениях». «Его жалеть, супостата окаянного! Да я б его, кабы силы своими руками, разорвала!» «А Ельцина тоже?» — весело спросил Леша. «Какого еще Ельцина?» Прояснилось, что старушкины часы встали до 1990-1991 годов. Это уже становилось интересным. «А за что ты, мать, разорвать-то его хотела?» — поинтересовался Саня. «Так все у нас отнять вздумал было». «Что все-то?» «Да все. Фабрики, заводы и недра». «Мать!» — не выдержал Леша, пока теперь уже Саня крутил головой и хохотал. «А у тебя что было-то?» «Чего?» — не поняла старушка. «Ну что у тебя-то лично, Горбачев, отымал? Ты чем владела-то? Фабрикой какой? Кондитерской, что ли?» «Чего? Фабрикой? Что я, фабриканша, что ли?» «Так он у тебя вот эту развалюху, что ли, отнять хотел? А она кому нужна-то?» Старушка стояла, вытаращив глаза, явно сбитая с толку. Саня потянул увлекшегося Лешу за рукав. «Да ладно тебе, Калуга! Ты лучше у коммунистов наших, мужиков молодых, спроси про фабрики. Чего ты к бабушке пристал? Расскажите лучше, мамаша, как вы сейчас-то живете. Да говорила ж вам, снова вошла старушка в распевный сказительный ритм. Живем лучше не надо. Картошечка своя, морковка своя, соль и спички в лавке всегда есть. Вот пальчишечка, по ордеру мне выдали, 12 годков уже ношу, с носу нет. Старуха выставила обтерханный край рукава. Только бы войны не было! Саня взял Лешу за плечо и повел по улице дальше. Но Леша успел все же крикнуть. «С кем войны-то, мать?» «Как с кем?» — удивилась старушка. «С американцами? С кем же еще-то? Только и думают, как нас уничтожить». «Да мы сами себя лучше всех уничтожим!» Уже себе под нос пробормотал Леша, удаляясь от словоохотливой собеседницы скорыми шагами. «А мы?» — жалобно крикнула из машины Женя. «Нам выйти можно?» «Вам?» — переспросил Саня и повернулся к часовому, давно покинувшему свой пост. «Ты как, служивый, в себе? Ну-ка, дай мне от греха Калашникова». Саня ловко выхватил у однополчанина, так и не проронившего за время этой содержательной беседы ни слова, автомат. Вмиг проделал, что нужно, вернул часовому уже в безопасном виде и обернулся к машине. «Теперь, Женя, выходи. И ты, Том. Только за нами идите. Без нас никуда. Я тут еще не разобрался на этой местности». Женя и Том в мгновение ока выкатились из машины и пристроились за водителями. Сплоченная группа интуристов начала медленный путь по поселку.